Глава 27. Наталья. «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке», — вздыхает Ира. «И самое поразительное, что я знала эту пословицу, а вот же попалась». С очередным тягостным вздохом она продолжает утрамбовывать начинку в будущие беляши, пока я жарю новую порцию. «Спала бы еще», — говорю. «Кто тебя на кухню тянул?» «Кто-кто?» ворчит она. «Обманутые ожидания! Тут же так пахло, что было не удержаться!» Я посмеиваюсь, когда слышу очередной ее вздох. Понятно, что все это напускное. На самом деле, к ее приходу ничем на кухне еще не пахло. Были готовы только тесто и начинка. Просто Ире не спалось. А когда она пришла, ей стало скучно сидеть без дела и без еды. Конечно, вдвоем у нас получается гораздо быстрее. У меня даже остается масса времени на то, чтобы утонуть в размышлениях по поводу бушующих гормонов. Это же дело в них, да? Когда так настойчиво начинают сниться эротические сны. В этот раз сон был куда откровенней. Стена, Лука, здесь все без изменений. Только это я к нему пришла, а не он. Ну и мы обошлись без разговоров и даже приветствий. Увидев меня на пороге, он сделал шаг назад, а я, помедлив, шагнула за ним. А вот дальше уже ничего не было медленного. Торопливые поцелуи, нетерпеливые руки, изучающие друг друга. Одежда с нас просто слетала. Его футболка легла на пол первой, на нее приземлилась моя блуза, потом опустились его брюки. А вот с моей юбкой вышла заминка. «Что это с ней?» Помню ворчливый голос Луки и его безуспешные попытки стянуть юбку вниз. «Не с ней, а со мной», задыхаясь от непрекращающихся поцелуев, говорю я. «Ну да, даже во сне я чувствовала себя идиоткой, потому что напялила на себя узкую юбку-карандаш. А ее же невозможно стянуть ни вверх, ни вниз. Разве что с помощью молнии, а она вдруг заела». Пальцы Луки, которые пытались справиться с этой задачкой, жадно шарили по моему телу, ища хоть какой-то выход, а его не было. Впереди живот, который втянуть невозможно. Сзади — такое ощущение, что сзади у меня были такие формы, как если бы я съела все свои выпечки в одно рыло. Вернее, в общем, юбка отказывалась падать вниз, хоть ты тресни. И, наверное, кто-то из нас произнес это вслух, потому что Лука вдруг приободрился. «Тебе очень дорога эта юбка?» — спросил он меня. «Наверное», — ответила я. «Раз я выбрала ее для свидания, кажется, я ее только раз и надела». «Я сейчас», — сказал он. «У меня где-то были садовые ножницы. Не волнуйся, я разрежу ее аккуратно. Потом можно будет зашить и снова носить». «Дурацкая идея, дурацкая юбка». Но когда Лука ушел в другую комнату, я продолжала смотреть на серую плотную ткань и искать наиболее щадящий вариант ее повредить. Нашла шов, дернула за него и услышала треск. «Лука!» — крикнула я. «Уже все, юбку с меня можно снимать». «Хотите, это сделаю я?» — услышала позади себя женский голос. Обернувшись, я увидела, что в коридоре стоит его девушка, и поняла, что это был не треск, это она открывала замок. «Только уточните», — попросила она, «вы хотите покрутиться без юбки перед моим мужчиной? Или вам и кто-то из соседей сойдет?» «Что?» — опешила я. «Ну, вы же хотите продемонстрировать, как сильно вы потолстели. Показать до и после, я правильно поняла? Вот я и спрашиваю, вас устроит один зритель?» Или мне организовать вам побольше? Я могу, даже не сомневайтесь». Чувство беспомощности, с которым я смотрела на нее и все это слушала, было настолько сильным и пронизывающим, что не отпустило меня, даже когда я проснулась. Это уже потом, возясь с тестом и ожидая, когда оно будет готово, я окончательно успокоилась. Приснится же такое. И к чему это? Гормоны, точно, гормоны. Хотя зеркало мое, наверное, долго пыталось понять, чего я от него хочу, пока я вертелась. Не удивлюсь, если оно, как и я, так же облегченно выдохнуло, когда я убедилась, что пока активный рост объемов у меня лишь спереди и по бокам. Так что моя тактика с выпечкой правильная. «Слушай», — вырывает меня из воспоминаний голос подруги. «А может, Лука имел в виду именно это?» Обернувшись, вижу, как она кивает на горку полуфабрикатов перед собой. «Может, когда он говорил про гнома, имел в виду именно этот примитивный подход? С ним же работает?» «С кем?» «Как с кем? С Лукой. Ты же для него подскочила в такую рань и печешь беляши. Ну, немного для меня, но большей частью же для него. С чего ты взяла? Это все для его брата Егора». Всегда полагала, что правда лучше, чем ложь. Вот и сейчас она помогает. Тяжелые вздохи за моей спиной прекращаются. «А ему-то за что? Йогурты в твоем холодильнике закончились, я проверяла». Я пересказываю ей наш диалог в СМС со студентом. Ира слушает молча. Но тут скорее потому, что лепить беляши она уже заканчивает, а вместо этого приступает к их дегустации. То, что она думает по поводу моей сделки, я узнаю уже, когда мы собираемся на работу. «Продешевила ты», — ворчит она, заметив, что я прихватываю не только беляши, но и бутылку вина. «Недальновидно. За вино можно было еще и про гнома спросить». «То есть интерес к нему все-таки не пропал?» — усмехаюсь я. «Не переживай. Если что, я договорюсь на эту информацию в обмен на орешки». «Что-то мне кажется, этот проглот согласится, только если орешки будут на тортике». На работу я приезжаю в приподнятом настроении. Даже немного не терпится приступить. И лавка открыта. Значит, Лука уже здесь. «Ну что, я пойду?» «Отпускаю». Бросив взгляд на сверток с беляшами, который я ей оставляю, добродушно говорит Ира. Прихватив свой пакет, я выхожу из машины. Поправляю блузу, с досадой отмечая, что она чуть помялась. Окидываю взглядом пустующий столик возле аллеи и захожу в лавку. Луки не видно, но он спустя мгновение выходит из смежной двери. «Привет! Я рада его видеть и ничего не могу с собой сделать. Немного смущаюсь от его открытого взгляда, но не опускаю свой вниз. Сегодня он в черной рубашке, которая лишь подчеркивает вязь татуировки на его шее. Он в джинсах, но при этом выглядит так, будто собрался на деловую встречу». «Привет», — отвечает он, медленно пройдясь по мне взглядом. «Прекрасно выглядишь». Обычная вежливость. С помятой блузой это попросту нереально. Но я почему-то все равно улыбаюсь. «Оставляй пакет и продолжим экскурсию». Я кладу свою ношу на стойку и приближаюсь к Луке. Он открывает дверь шире и пропускает меня в смежную комнату. «Ого! А здесь интересно! У стены массивный удобный диван. По центру комнаты длинный стол. Какие-то скляночки, что-то вроде мини-лаборатории». «Часть хобби», — отвечает он на мой взгляд. «Люблю знать, что из чего состоит». Он открывает еще одну дверь, а там обнаруживается компактная ванная комната. Не только зеркало и туалет, имеется даже душ. «Ничего себе!» — удивляюсь я. «Здесь можно и ночевать». «Так раньше и было». «Раньше? Это наверняка до Марины. Но я об этом не спрашиваю. Да и Лука явно торопится. Уже второй раз бросает взгляд на часы. Я перестаю рассматривать плитку и краны, и мы возвращаемся в лавку». «Натали, мне нужно отъехать». Лука задерживает на мне вопросительный взгляд. Я киваю. Ну вот и звучат те самые слова, которых я так опасалась. Но когда-нибудь это должно было случиться. И лучше уж сразу, с разбега и в воду, чем долго бродить у пруда и бояться. «Я надеюсь, что справлюсь быстро, но сомневаюсь. Если будет что-то важное, набери меня». Снова киваю. Он улыбается. «В чем я точно уверен, что у тебя все получится». Я снова киваю. «А что остается? Я справлюсь. Конечно, справлюсь. Так и говорю ему. А сама смотрю через стеклянную дверь, как он садится в машину, как та отъезжает. И с трепетом жду первого покупателя. Вчера их был просто косяк. А сегодня? А сегодня они будто знают, что хозяина нет. Крутятся у витрины, но не заходят. А те, которые залетают, не осмотревшись, без особого интереса рассматривают товар, бросают такой же взгляд в мою сторону и уходят. Поначалу я честно грущу, а потом беру себя в руки. Естественно, они все уходят. Я же молчу. А молчу, потому что толком не знаю, где здесь что и что я вообще могу предложить. Так, изучаем товар. Первый я беру баночку с чаем, который мне вчера так понравился. Проверяю свой вкус, так сказать. Отличный запах. Так и представляется плед, гамак и чашечка этого ароматного чая. Но релаксировать некогда. Идем дальше. Белый чай, черный, зеленый. Я рассматриваю и беру баночки и пакеты, читаю то, что на них написано. Потом принимаюсь гуглить. Попутно скидываю сообщение Егору, что если хочет беляши теплыми, то можно уже приходить. Продолжаю. Отвлекаюсь на писк сообщения в телефоне. А нет, это не сообщение. Это напоминалка. Позвонить своему гинекологу. Мне везет. Я попадаю на ее свободное время между приемами. И везет еще раз. Она назначает прием на сегодня. Отлично, радуюсь я. Спасибо большое, я буду. И только когда связь обрывается, я понимаю, что поторопилась согласиться. Вернее, забыла кое о чем. Конечно, я видела, где дубликат ключей от лавки. Лука мне показывал, и я могла бы у него отпроситься, а лавку на время закрыть. Но он ведь хотел пойти вместе со мной. А если он не успеет вернуться или уже передумал? Немного помедлив, я решаю ему позвонить. Он ведь сам сказал, чтобы я звонила, если вдруг что-то важное. И вчера просил сообщить ему, когда я договорюсь с гинекологом. Если я не вовремя, он просто сбросит звонок. Пока идут гудки, я продолжаю сосредоточенно рассматривать баночки с чаем. Соединение происходит настолько быстро, что я даже теряюсь. «Лука!» — голос мой немного хрипит. Волнуюсь, как будто на свидание его приглашаю. А я ведь по делу звоню. Я слышу, как открывается в лавку дверь, и кто-то заходит. Не прерываюсь. Ну, посмотрит, что хозяина нет, и уйдет. Сегодня в лавке такой ритуал. Я видела его много раз. Так что еще один можно и пропустить. К тому же я боюсь сбиться с мысли. «Да, Натали». Голос моего собеседника звучит мягко, будто он чувствует, что я переживаю. Собраться. Просто собраться и спросить напрямую, и все. «Лука, извини, что отвлекаю тебя, но ты сказал позвонить, когда я договорюсь со своим гинекологом. В общем, она назначила мне прием на сегодня через 1,5 часа. Если что, ты можешь со мной не идти, это просто УЗИ». 1,5 часа я успею». «Ты уверен?» Я облизываю пересохшие губы. «Просто туда не все ходят парой. Я могу и сама, как раньше». «Нет», — следует категоричный отказ, а потом... «Ты еще не поняла, Натали, как раньше уже не будет». Его слова жгут горло, язык, и я поспешно выпаливаю. «Только, Лука, пожалуйста, я понимаю, что тебе, наверное, хотелось бы поскорее узнать, но я решила, что хочу узнать пол ребенка только на родах». «Хорошо», — легко соглашается он. «Обещаю, ты узнаешь только на родах». «Спасибо. Я тебя жду». Он обрывает связь, а я возмущенно вздыхаю. «На себя возмущаюсь, на кого же еще?» Последнюю фразу можно было не говорить. Или не таким ласковым тоном. А то еще подумает. «Ой!» Чье-то негромкое покашливание заставляет меня обернуться и вспомнить про покупателя, который зашел в лавку, когда я говорила по телефону. И надо же, до сих пор не ушел. Более того, он сидит на стуле за стойкой и внимательно меня изучает. Я отвечаю взаимностью и делаю это с не меньшим интересом, чем он. «Вы когда-нибудь видели танцующего миллионера Джанлуку Вакке? А вживую? Прямо перед собой?» «Я вот тоже раньше не видела. А сейчас он сидит напротив меня. Очень сильное сходство. Красивый, тело подтянутое. Это и строгий костюм не скрывал, а подчеркивал. Навскидку лет 45. Волосы соль вперемешку с перцем. Стрижка стильная, ему очень идет. Как и небритость. Этакая показная небрежность, которая усиливала его и без того давящую ауру. Поза — ледяное спокойствие. Когда я застала его за беспардонным рассматриванием, скупые жесты, блеск черных часов на запястье, пронзительный взгляд серых глаз. Он явно привык управлять и испытывать. Даже когда наши взгляды встретились, а молчание затянулось, он просто скрестил пальцы в замок, уперся в них подбородком и продолжил осмотр. Не знаю почему, но мне вдруг захотелось пройти это испытание. Наверное, потому что это первый клиент, который сегодня при виде меня не сбежал. «Могу я вам что-нибудь предложить?» Улыбаюсь я вежливо. Мысленно скрещиваю пальчики на удачу. «Пожалуйста, пожалуйста, выбери то, в чем я разбираюсь, что я уже изучила». «Водки бы», — озвучил свой заказ посетитель. «И вот не верь после этого в силу молитвы. Все, как я и просила». Пауза на раздумья. Чуть насмешливый взгляд, в котором сквозит уверенность, что я провалюсь. «Домашнее вино подойдет?» Брови посетителя взлетают вверх, и я приободряюсь. Он явно такого поворота не ожидал. Под его немигающим взглядом достаю бокал и наливаю вино. Он практически залпом его осушает. «Ну и ху!» Быстрый взгляд на меня. «Ну и холодное же!» И снова я теряюсь. «Хотите горячий беляш?» Снова лезу в пакет, оборачиваю салфеткой один и протягиваю. Мужчина не спешит его принимать. С подозрением изучает. А это даже немного обидно после наших сырой стараний и запаха, от которого даже у меня слюноотделение увеличивается. Да и он сидит, сглатывает. Явно хочет попробовать, а все равно ворчливо интересуется. «Котик или собачка?» «Мышь. Обычная, полевая». «Пойдет». Хмыкнув, он забирает беляш. «Завещание я все равно уже написал».